Вялые, некоординированные попытки оказать сопротивление новой власти закончились полной неудачей в первую неделю после Октябрьского переворота. Керенский, покинувший утром 25 октября Зимний дворец, отправился за помощью в Псков, ставку Северного фронта. Защищать Временное правительство соглашается лишь генерал Краснов, командир 3-го конного корпуса, того самого, который в августе под командованием генерала Крымова шел на Петроград, чтобы свергнуть правительство Керенского. Краснову удается собрать не более 700 всадников, меньше полка нормального штата. Мельгунов, как большевики захватили власть, Париж, 1953 год, страница 158. Но и с этими силами ему удается занять Гатчину, потом Царское село. 30 октября под Пулковскими высотами отряды Красной гвардии, усиленные моряками, останавливают продвижение казаков. Троцкий вспоминал, что красногвардейцы были обязаны победой полковнику Вальдену. Полковник согласился командовать красногвардейцами не потому, что он симпатизировал нам. По-видимому, он ненавидел Керенского так сильно, что эта ненависть породила в нем некоторую симпатию к нам. Троцкий, воспоминания об Октябрьской революции, «Пролетарская революция», 1922 год, номер 10, страница 61-62. Краснов приказал отходить в Гатчину. Там он был арестован. Керенский успел скрыться, завершив тем самым свое краткое пребывание в русской истории. В то время, когда генерал Краснов в странном союзе с социалистом Керенским ведет несколько сот казаков на Петроград, командующий Северным фронтом генерал Черемисов полагает, что главную опасность для страны представляют берлинские немцы, против которых нужно держать фронт. Большевики же, то есть петроградские немцы, и так власть не удержит. В это самое время в столице представители революционной демократии, меньшевики и правые эсеры образуют союз спасения Родины и революции. Но их борьба с большевиками ограничивается словами. Социалисты все еще не могут себе представить, что большевики всерьез решили управлять сами. И для этого у них есть основания. Наиболее серьезное сопротивление Ленин встречает в первую неделю после прихода к власти в рядах ближайших товарищей, в ЦК и правительстве. Когда Всероссийский исполком профсоюза железнодорожников Викжель потребовал 29 октября создания однородного социалистического правительства из всех советских партий, пригрозив всеобщей железнодорожной забастовкой, в ЦК большевистской партии и в правительстве произошел раскол. Зинаида Гиппиус, написавшая «Уже развел руками черными Викжель пути», ошиблась. Руки у исполкома профсоюза железнодорожников не были черными, то есть цвета реакции, они были розовыми. В дни Октябрьского переворота нейтралитет Викжеля, не пропускавшего эшелоны с фронта в Петроград, способствовал победе большевиков. И когда он предъявил свой ультиматум ЦК в отсутствии Ленина, руководившего подавлением безнадежные попытки юнкеров поднять восстание в городе, и Троцкого, занятого мобилизацией сил против Краснова, согласился с необходимостью расширения правительственной базы и возможностью изменения состава правительства. Делегация ЦК, явившаяся на совещание, созванное Викжелем, согласилась на создание коалиционного правительства из 18 членов, включающего 5 большевиков, но без Ленина и Троцкого. Делегация путиловских рабочих, прибывшая на совещание, заявила: «Мы не допустим кровопролитие между революционными партиями, не допустим гражданской войны. Один из рабочих подытожил мнение питерского пролетариата. К черту Ленина и Чернова, повесить обоих. Чернов — лидер партии социалистов-революционеров. Анский. Архив русской революции. Том 1. Страницы 48-49. Ленин, поддержанный Троцким, отверг саму мысль о коалиции. «Если у вас большинство, — заявил он сторонникам многопартийного правительства, — берите власть в ЦК. Но мы пойдем к морякам». В ответ на это Каменев, Рыков, Милюгин, Зиновьев и Нагин вышли из ЦК. Рыков, Теодорович, Милютин и Нагин вышли из Совнаркома. В своем заявлении они подчеркивали, что есть только один путь сохранения чисто большевистского правительства — средствами политического террора. Протоколы ЦК РСДРП, Б, страница 136. Как всегда, Ленину удается шантажом отставки, угрозой обратиться к низам, подавить бунт в собственных рядах. Каменев и его сторонники приносят повинную и возвращаются в лоно ЦК и СНК. Каменев, непризнанный отец будущего еврокоммунизма, неоднократно при жизни Ленина предлагал меры по смягчению характера большевистской власти. И каждый раз быстро от своих предложений отказывался. Историки упрекают и справедливо соратника Ленина в слабости и нерешительности. Но отсутствие упорства в защите своих взглядов объясняется прежде всего тем, что Каменев при каждом споре с Лениным быстро убеждался, смягчение характера большевистской власти угрожает основам партии. На изменение характера партии старый большевик Каменев согласиться не хотел. Отвергнув все попытки заключить компромисс, все притязания хотя бы на частицу власти со стороны других социалистических партий, Ленин еще раз подтвердил то, что было совершенно недвусмысленно сказано в «Правде» на следующий день после взятия Зимнего дворца. «Мы берем власть одни, опираясь на голос страны и рассчитывая на дружескую помощь европейского пролетариата. Но взяв власть, мы будем расправляться железной рукой с врагами революции и саботажниками. Они мечтали о диктатуре Корнилова, мы дадим им диктатуру пролетариата». Правда, 26.10.1917 года. Для Ленина диктатура пролетариата означала диктатуру партии большевиков, его партии. Советская власть, как стала называть свою власть партия большевиков, распространилась по стране, не встречая серьезного сопротивления. Лишь в Москве, о которой Ленин говорил, что победа там обеспечена и драться некому, сопротивление продолжалось 8 дней. Смотрите «Грунт», «Москва», 1917-го, «Революция и контрреволюция», «Москва», 1976 год. Как правило, местные гарнизоны и вооруженные рабочие отряды легко справлялись со всеми попытками помешать захвату власти большевиками. Убийство верховного главнокомандующего генерала Духонина в Могилеве красногвардейцами из отряда нового главка верха прапорщика Крыленко завершило уничтожение старой армии. Выражение «в штаб к Духонину» стало первой из бесчисленного ряда метонимий, заменявших слово «убийство», ставшее самым распространенным в русском языке. Максимилиан Волошин в стихотворении «Терминология» назвал лишь несколько. Брали на мушку, ставили к стенке, списывали в расход, хлопнуть, угробить, отправить на шлепку, к Духонину в штаб разменять. Максимилиан Волошин. «Пути России. Эхо. 1969 год. Страница 48. Стихотворение написано 29.04.1921 года в Симферополе. Консолидация советской власти не могла считаться завершенной до решения проблемы учредительного собрания. Решение о созыве учредительного собрания, свободно выбранного всеми гражданами страны для определения будущего политического строя России, было принято Временным правительством. «Лучшие русские люди, — писал Максим Горький, — почти 100 лет жили идеей учредительного собрания». Горький. «Несвоевременные мысли» в газете «Новая жизнь» 9.01.1918 года. Свою кампанию против Временного правительства большевики вели, в частности, под лозунгом защиты учредительного собрания, обвиняя правительство в том, что оно мешает хозяину русской земли сказать свое властное слово. 4 апреля, едва приехав в Россию, Ленин с возмущением заявлял: «Мне приписывают взгляд, будто я против скорейшего созыва учредительного собрания. Я бы назвал это бредовыми выражениями, если бы десятилетия политической борьбы не приучили меня смотреть на добросовестность оппонентов как на редкое исключение». Невский. «История РКП. Москва. 1926 год. Часть 1. Страница 448. Выборы в учредительное собрание, самые свободные в истории России, состоялись уже после Октябрьского переворота. Состав учредительного собрания: социалистические партии 59,6%, в том числе эсеры 40,4%, меньшевики 2,7%, большевики 24%, буржуазные партии 16,4%, определил отношение к нему правящей партии. Спирин. Указанное сочинение, страница 59. Отношение резко отрицательное. Тем не менее, 5 января 1918 года учредительное собрание было созвано. Управляющий делами СНК, друг Ленина и руководитель так называемой 75-й комнаты зародыша советских карательных органов Владислав Бонч-Бруевич рассказывает о веселом разговоре в заранее приготовленных для Владимира Ильича комнатах Таврического дворца накануне первого заседания учредительного собрания. «Если мы сделали такую глупость, что пообещали всем собрать эту говорильню, мы должны ее открыть сегодня. Но когда закроем, об этом история пока помалкивает», — смеясь, ответил Владимир Ильич одному из товарищей, который настойчиво вопрошал, когда будет открыто учредительное собрание. Бонч-Бруевич. Указанное сочинение. Страница 245. Биографы Ленина не обратили должного внимания на то, что о самых серьезных вещах Ленин всегда говорил, смеясь. Видимо, был он очень веселый человек, хотя и со странным чувством юмора. Для того, чтобы депутаты русского парламента знали, кому принадлежит власть, Бонч-Бруевич ввел в Таврический дворец надежнейший отряд матросов. Там же страница 243. 200 моряков. Выходило примерно по одному моряку на двух депутатов, что полностью компенсировало отсутствие у большевиков большинства. «Я заметил, — рассказывает Бонч-Бруевич, стоявший вместе со своими моряками в зале, — что двое из них, окруженные своими товарищами, брали Чернова на мушку, прицеливаясь из винтовки. Бонч-Бруевич посоветовал не убивать председателя учредительного собрания, добавив, что Ленин этого не разрешает. «Ну что же, раз папаша говорит, что нельзя, так нельзя», — заявил мне за всех один из матросов. Там же страница 245. «Папаша», как ласково называли матросы Ленина, считал в этот момент достаточным учредительное собрание разогнать. Ленин собрал членов правительства. Быстро обменявшись мнениями, все пришли к единогласному мнению, что эта говорильня решительно никому не нужна. Решили собрание не прерывать, дать возможность всем в волю наболтаться, но на другой день не возобновлять заседание, объявить учредительное собрание распущенным, а депутатам предложить вернуться к себе по домам. Там же страница 249. Ленин окончательно потерял всякий интерес к учредительному собранию после того, как оно отказалось передать все свои полномочия большевистскому правительству. Исторические слова командира отряда моряков Железнякова «Караул устал» завершили краткую историю свободного русского парламента. Воля караула становится высшим законом. Огромную помощь в разгоне учредительного собрания и в упрочении власти большевиков сыграли левые эсеры, фракции, отколовшиеся от партии социалистов-революционеров. После Октябрьского переворота левые эсеры, руководимые Спиридоновой, Комковым, Карелиным, короткое время придерживаются благожелательного нейтралитета по отношению к новой власти, затем входят в правительство, получая 3 министерских поста, позволяя таким образом представить правительство Ленина как многопартийное. В учредительном собрании левые эсеры составляют единый блок с большевиками. Накануне созыва учредительного собрания Ленин впервые выступает в роли следователя, судьи и исполнителя приговора. Бонч-Бруевич доставляет ему первые сведения о саботаже, собранные в 75-й комнате. Ленин, тщательно проверив и прочтя все, исследовав происхождение документов, сличив почерки и прочее, приходит к выводу, что действительно движение саботажа существует, что оно руководится по преимуществу из одного центра, и что этим центром является в большинстве случаев партия кадетов, решает объявить партию вне закона, а ее членов врагами народа. Там же страница 189. Через несколько дней, как председатель СНК, Ленин подписывает соответствующий декрет. Выбросив из учредительного собрания партию кадетов при поддержке левых эсеров, Ленин мог без всякого труда разогнать парламент. Побочным действием декрета об объявлении партии кадетов вне закона было убийство в больнице 2 руководителей этой партии, депутатов учредительного собрания Шингарева и Кокошкина. Демонстрация, состоявшаяся в Петрограде после разгона учредительного собрания, была расстреляна Красной гвардией. В манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов. Под красными знаменами Российской социал-демократической партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василия Островского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих и расстреливали. И сколько бы ни лгала правда, она не скроет этого позорного факта, так писал Максим Горький в статье 9 января, 5 января, ставя в один ряд расстрел рабочих царскими солдатами в 1905 году и расстрел рабочих красногвардейцами в 1918 году. Максим Горький, «Несвоевременные мысли», в газете «Новая жизнь», 9.1.1918 года.